Хорошо. Октябрьская поэма. Глава первая. Время — вещь необычайно длинная. Были времена, прошли былинные. Ни былин, ни эпосов, ни эпопей. Телеграммой лети строфа. Воспаленной губой припади и попей из реки по имени Факт. Это время гудит телеграфной струной. Это сердце с правдой вдвоем. Это было с бойцами или страной, или в сердце было в моем. Я хочу, чтобы с этой книгой побыв, из квартирного мирка шел опять на плечах пулеметной пальбы, как штыком строкой просверкав, чтоб из книги через радость глаз от свидетеля счастливого в мускулы усталые лилась строящая и бунтующая сила. Этот день воспевать никого не наймем. Мы распнем карандаш на листе, чтобы шелест страниц, как шелест знамен, над лбами годов шелестел. Глава вторая. Кончайте войну, довольно будет в этом голодном году, не в моготу, врали. Народа, свобода, вперед, эпоха, заря. И зря. Где земля? И где закон, чтобы землю выдать к лету? Нету. Что же дают за февраль? За работу, за то, что с фронтов не бежишь? Шиш? На шее кучей гучковые черти, министры, родзянки. Мать их за ноги. Власть к богатым рыло воротит. Чего подчиняться ей? Бей! То громом, то шепотом этот ропот сползал из керенской тюрьмы решета. В деревне шел по травам и тропам, в заводах сталью зубов скрежетал. Чужие партии бросали швырком, на что им сбор болтунов дался? И отдавали большевикам гроши и силы и голоса. До самой мужичьей земляной башки докатывалась слава, лилась и слыла, что есть за мужиков какие-то большаки. Сила. Глава третья. Царям дворец построил расстрели. Цари рождались, жили, старели. Дворец не думал о вертлявом постреле, не гадал, что в кровати царицам веренной раскинется какой-то присяжный поверенный. От орлов, от власти одеял и кружевца голова присяжного поверенного кружится. Забывший и классы, и партии, идет на дежурную речь. Глаза у него Бонапартии и цветозащитного френч. Слова и слова. Огнесловая лава болтает сорокой радостно. Он сам опьянен своею славой, пьянее, чем сорокоградусной. Слушайте, пока не устанете, как щебечет иной адъютантик. Такие случаи были. Он едет в автомобиле, узнавши, кто и который, толпа распрягла моторы. Взамен лошадиной силы сама на руках носила. В аплодисментном плеске премьер проплывает над Невским. И дамы, и дети-пузанчики кидают цветы и розанчики. Если ж с безработы загруститься, сам себя уверенно и быстро назначает то военным, то юстицией, то каким-нибудь еще министром. И вновь возвращается с Казанув ворочить дела и вертеть казну. Подмахивает подписи достойно и старательно. Аграрные, беспорядки, ряд. Пошлите этот, как его, карательный отряд. Ленин, большевики, арестуйте и выловите. Что? Не дают? Не слышу без очков. Кстати, об его превосходительстве, Корнилове, нельзя ли сговориться сюда казачков? Их величество? Знаю. Ну да. И руку жал. Какая ерунда. Императора? На воду? И черную корку? При чем тут совет? Приказывают туда, в Лондон, королю Георгу. Пришит к истории. Пронумерован и скреплен. И его рисуют. И Бродский, и Репин. Глава 4. Петербургские окна. Синё и темно. Город сном и покоем скован. Но не спит мадам Кускова. Любовь и страсть вернулись к старушке. Кровать и мечты розоватит восток. Её волос пожелтевшие стружки, причудливо склеил слезливый восторг. С чего эта девушка сохнет и вянет? Молчит, но чувство, видать, велико. Ее утешает усатая няня, видавшая виды П.Н. Милюков. Не спится, няня, здесь так душно. Открой окно, да сядь ко мне. Кускова, что с тобой? Мне скучно. Поговорим о старине. О чем, Кускова? Я бывала, хранила в памяти немало старинных были небылиц и про царей, и про цариц. И я б с моим умишкой хилым короновала б Михаила, чем брать династию чужую. Да ты не слушаешь меня. Ах, няня, няня, я тоскую. Мне тошно, милая моя. Я плакать, я рыдать готова. Господь помилуй и спаси. Чего ты хочешь? Попроси, чтобы тебе на нас не дуться. Дадим свободы конституции. Дай окроплю речей водою горящий бунт. Я не больна. Я... Знаешь, няня, влюблена. Дитя мое, Господь с тобою. И Милюков ее с мольбой крестил профессорской рукой. Оставь Кускова. В наше лето любить за даром смысла нету. Я влюблена, шептала снова в ушко профессору она. Сердечный друг, ты нездорова. Оставь меня, я влюблена. Кускова, нервы, полечись ты. Ах, няня, он такой речистый. Ах, няня, няня, няня, ах. Его же носит на руках. А как поет он про свободу. Я с ним хочу. Не с ним, так в воду. Старушка тычется в подушку, и только слышно: Саша, душка. Смахнувши слезы рукавом, взревел усатый нянь: в кого? Да говори ты нараспашку. В Керенского, в какого? В Сашку. И от признания такого лицо расплылось Милюкова. От счастья профессор ожил. Это что ж, одно и то же. При Николае и при Саше мы сохраним доходы наши. Быть может, на брегах не вы подобных дам. Видали вы? Глава пятая. Звякая шпорами довоенной выковки, аксельбантами, увешанные до пупов, говорили адъютант в селекции на Лиговке и штабс-капитан Попов. Господин адъютант, не возражайте, не дам. Скажите, чего еще поджидаем мы? Россию жиды продают жидам, и кадровое офицерство уже под жидами. Вы, конечно, профессор, либерал, но казачество, пожалуйста, оставьте в покое. Например, мое положение беря, это черт его знает, что это такое. Сегодня с денщиком ору ему: эй, навакш штиблетину, чтобы видеть рыло в ней. И, конечно, к матушке. А он меня к моей, к матушке, в свет, к Елизавете Кирилловне. Нет, я не за монархию с коронами, с орлами, но для социализма нужен базис. Сначала демократия, потом парламент, культура нужна, а мы... Азиас, я даже социалист, но не граблю, не жгу. Разве можно сразу? Конечно, нет. Постепенно, понемногу, по вершочку, по шажку. Сегодня, завтра, через 20 лет. А эти, от Вильгельма кресты до ленты, в Берлине выходили... с билетом перронным, деньги штаба, шпионы и агенты, в кресты бы тех, кто ездит в пломбированном. С этим согласен. Это, конечно, этой сволочи мало повешено. Ленина, который смуту сеет, председателем, что ли, Совета министров? Что ты? Рехнулась старушка Россия, касторки прими, поправься, выздоровь. Офицерам Суворова, Голенищева, Кутузова, благодаря политикам ловким, быть под началом Бронштейна без Картузова, какого-то бесштанного Левки, дудки, с казачеством шутки плохи, выпускаем им потроха. И все адъютант ха да хи, Попов хи да ха. Будьте дважды прокляты и трижды покалейте. Господин адъютант, позвольте ухо. Их, расходись с вами. Орал Каледин с Дону, с плеточкой. Извольте понюхать, ее превосходительство, да разве он один? Казачество кубанское, Днепр, Дон. И все стаканами. Дон и день, и шпорами, день и дон. Капитан упился, как сова. Челядь чайники бесшумно подавала. А в конце у Лиговки другие слова подымались из подвалов. Я, товарищи из военной бюры, кончили заседание тока-тока. Вот тебе к маузеру 200 бери, а это 100 патронов к винтовкам. Пока соглашатели замазывали рты, Подходит казачина и самокатчина. Приказано питерцам идти на фронты, а сюда направляют с Гатчины. Вам, которые с Выборгской стороны, вам заходить с моста Литейного. В сумерках тоньше дискантовой струны не галдеть и не делать заведения питейного. Я за Лошевичем беру телефон, не задушим, так нас задушат. Или возьму телефон, или вон из тела пролетарскую душу. Сам приехал. В пальчишке рваном. Ходит никем не опознан. Сегодня, говорит, подыматься рано, а послезавтра поздно. Завтра, значит. Ну, не сдобровать им. Быть Керенскому биту и ободрану. Уж мы подымем с царевой кровати эту самую Александру Федоровну. Глава 6. Дул, как всегда, октябрь ветрами. Как дуют при капитализме. За Троицкий дули. Авто и трамы, обычные рельсы в Измии. Под мостом Нева река, по Неве плывут кронштадтцы. От винтовок говорка скоро зимнему шататься. В бешеном автомобиле, покрышки сбивши тихой, вроде упакованной трубы, за Гатчину, забившись, улепетывал бывший в рог, в бараней, взбунтовавшиеся рабы. Видят редких звезд глаза, окружая зимний в кольца, по миллионной из казарм надвигаются кексгольмцы. А в Смольном, в думах о битве войски, Ильич, гримированный, мечет шашки, да перед картой Антонов с подвойским втыкают в места атак флажки. Лучше власть добром оставь, никуда тебе не деться. Ото всех идут застав к зимнему красногвардейцы, отряды рабочих, матросов, голи. Дошли! Штыком домерцав, как будто руки сошлись на горле, холеном горле дворца. Две тени встало, огромных и шатких, сдвинулись лоб о лоб, и двор дворцовый руками решетки стиснул тор-столб. Качались две огромных тени от ветра и пуль скоростей. Да пулеметы, будто хрустенье ломаемых костей. Серчают стоящие павловцы. В политику начали баловаться. Куда против нас, бочкаревским дурам, приказывали б на штурм? Но тень боролась, спутав лапы. И лап никто не разнимал и не рвал. Не выдержав молчания, сдавался слабый. Уходил от испуга, от нерва. Первым, боязнью одолен, снялся бабий батальон. Ушли с батарей к 11 михайловцы или константиновцы. А Керенский спрятался. Попробуй, вымань его. Задумывалась казачья башка. И редели защитники зимнего, как зубья у гребешка. И долго длилось это молчание, молчание надежд и молчание отчаяния. А в зимнем, в мягких мебелях с бронзовыми выкрутами, сидят министры в меди блях, и пахнет гладко выбритыми. На них не глядят, и их не слушают. Они у штыков в лесу. Они упадут, переспевший грушею, как только их потрясут. Голос редок, шепотом, знаками. Керенский где-то. Он за казаками. И снова молча. И только под вечер. Где Прокопович? Нет Прокоповича. А из-за Николаевского чугунного моста, как смерть глядит неласковая, аврорьих башен сталь. И вот высоко над воротником поднялось лицо Коновалова. Шум, который тек родником, теперь прибоем наваливал. Кто длинный такой дотянуться смог? По каждому из стекол удары палки. Это из трехдюймовок шарахнули форты Петропавловки. А поверху город как будто взорван. Бабахнула шестидюймовка Авророва. И вот еще не успела она рассыпаться, гулка и грозна. Над Петропавловской взовился фонарь. Восстание. Условный знак. Долой. На приступ. Вперед. На приступ. Ворвались на ковры. Под раззолоченный кров. Каждой лестнице, каждый выступ брали, перешагивая через юнкеров. Как будто водою комнаты полня. Текли, сливались над каждой потерей, и схватки вспыхивали жарче полдня за каждым диваном, у каждой портьеры. По этой анфиладе приветствиями оранной, монархам, несущим короны клады, бархатными залами, раскатистыми коридорами гремели, бились сапоги и приклады. Какой-то смущенный сукин сын, а над ним путиловец, нежней папаши. Ты, парнишка, выкладывай вороные часы. Часы теперь наши. Топот рос, и тех 13 сгреб, забил, зашиб, затыркал, забились под галстук. За что им приняться? Как будто топор навис над затылком. За 200 шагов, за 30, за 20 вбегает юнкер. Драться глупо. 13 визгов. Сдаваться. Сдаваться! А в двери бушлаты, шинели, тулупы. И в эту тишину, раскатившийся всласть бас, окрепший над реями рея, которые тут временные. Слась, кончилось ваше время. И один из ворвавшихся, пенснишки тронув, объявил как о чем-то простом и несложном. Я, председатель реввоенкомитета Антонов, временное правительство объявляю низложенным. А в Смольном толпа, растопырив груди, покрывала песней фейерверк сведений впервые. Вместо «и это будет» пели «и это есть наш последний». До рассвета осталось не больше аршина. Руки лучей с востока взмолены. Товарищ Подвойский сел в машину, сказал устало: кончено. Смольный. Умолк пулемет. Угодил толков. Умолкнул пуль звенящий улей. Горели, как звезды, грани штыков. Бледнели звезды небес в карауле. Дул, как всегда, октябрь ветрами. Рельсы по мосту в Измиев Гонку свою продолжали трамы уже при социализме. Глава 7. В такие ночи, в такие дни, в часы такой поры на улицах разве что одни поэты и воры. Сумрак на мир океан катнул, синь над кострами бур. Подводной лодкой пошел ко дну взорванный Петербург. И лишь когда от горящих вихров шатался сумрак бурый, опять вспоминалось с боков и с верхов непрерывная буря. На воду сумрак похож и так, бездонно синяя прорва, а тут еще и виденьем кита туша Авророва. Огонь пулеметный площадь остриг, набережные пусты, и лишь хорохорятся костры в сумерках густых. И здесь, где земля от жары виска, с испугу или со льда, ладони держа у огня в языках, греется солдат. Солдату упал огонь на глаза, на клок волос лег. Я узнал, удивился, сказал: «Здравствуйте, Александр Блок. Лафа футуристам, фраг старья, разлазится каждым швом». Блок посмотрел: «Костры горят очень хорошо. Кругом тонула Россия Блока. Незнакомки, дымки севера шли на дно, как идут обломки и жестянки консервов. И сразу лицо скупее менял, мрачнее, чем смерть на свадьбе. Пишут из деревни: сожгли у меня библиотеку в усадьбе». Уставился Блок, и Блокова тень глазеет на стенке, привстав, как будто оба ждут по воде шагающего Христа. Но Блоку Христос являться не стал. У Блока тоска у глаз, живые, с песней вместо Христа, люди из-за угла. «Вставайте, вставайте, вставайте, работники и батраки, зажмите, косарь и кователь, винтовку в железо руки. Вверх флаг, рвань, встань, враг, ляг, день, дрянь, за хлебом, за миром, за волей. Бери у буржуев завод, бери у помещика поле, братайся, дерущийся взвод, сгинь, стар, в пух, в прах, бей, бар, трах. Так, довольно, довольно, довольно, покорно снести на горбах. Дрожи, капиталова дворня, тряситесь, короны на лбах. Жир, еж, страх, плах, трах, тах, тах, тах». Эта песня, перепетая по-своему, доходила до глухих крестьян. И вставали села, содрогая воем, по дороге топоры крестя. Ножичком на месте чик лютого помещика, господин помещичик, собирайте вещика. Дошло до поры, выходи, боссы, востри топоры, подымай косы. Чем хуже моя Нина, бары, ни сами, тащ хату пианино, граммофон с часами. Подходи, те орлы, будя, пограбили, встречай в колы, провожай в грабли. Дело стеньки с Пугачевым, разгорайся, жарчика. Все поместья Богачевы разметем пожарчиком. Под пусть петуха, Поднимай вилы, эх, не потухай, петух милый, черт ему теперь родня, головы качанам, пулеметов трескотнях, сыпется с тачанок. Эх, яблочко цвета ясного, бей справа белого, слева красного. Этот вихрь от мысли до курка и постройку, и пожара дым прибирала партия к рукам, направляла, строила в ряды. Глава восьмая. Холод большой, зима здорова, но блузы прилипли к потненьким. Под блузой коммунисты грузят дрова на трудовом субботнике. Мы не уйдем, хотя уйти имеем все права. В наши вагоны, на нашем пути наши грузим дрова. Можно уйти часа в два, но мы уйдем поздно. Нашим товарищам наши дрова нужны. Товарищи мерзнут. Работа трудна, работа томит, за нее никаких копеек. Но мы работаем, будто мы делаем величайшую эпопею. Мы будем работать, все стерпя, чтоб жизнь, колеса дней торопя, бежала в железном марш, в наших вагонах, по нашим степям, в города промерзшие наши. Дяденька, что вы делаете тут? Столько больших дедей! Что? Социализм. Свободный труд, свободно собравшихся людей. Глава девятая. Перед нашей республикой стоят богатые. Но как постичь ее? И вопросом разнедоуменным нет числа. Что это за нация такая социалистичья? И что это за социалистическое отечество? Мы восторги ваши понять бессильны. Чем восторгаются? Про что поют? Какие такие фрукты, апельсины растут в большевистском вашем раю? Что вы знали, кроме хлеба и воды, с трудом перебиваясь со дня на день? Такого отечества? Такой дым, разве уж, настолько приятен? За что вы идете, если велят «воюй»? Можно быть разорванным бомбищей, можно умереть за землю, за свою. Но как умирать за общую? Приятно русскому с русским обняться. Но у вас и имя Россия утеряно. Что это за отечество у забывших об нации? Какая нация у вас? Коминтернина? Жена? Да квартира? Да счет текущий? Вот это отечество, райские кущи. Ради бы вот такого отечества. Мы понимали б и смерть, и молодечество. Слушайте, национальный трутень, день наш, тем и хорош, что труден. Это песня, песней будет наших бед, побед буден. Глава десятая. Политика проста, как воды глоток. Понимают, ощерившие сытую пасть, что если в Россиях увязнет коготок, всей буржуазной птичке пропасть. Из Сюрте Женераль, из Интеллидженс Сервис, дефензивы и сигуранцы. Выходит разная сволочь из серва, шьет шинели цвета серого, бомба кладет в ранцы. Набились в трюмы, палубы обсели на деньги вербовочного агентства. В Новороссийск плывут из Марселя, из Дувра плывут к Архангельску с песней, с виски, сыты по-свински, килями вскопаны воды холодные, смотрят перископами лодки подводные, плывут крейсера, снаряды царя, и миноносцы с минами носятся, а поверх всех с пушками чудовищной длинноты сверх дредноуты, разными газами воняя гадко, тучи пропеллерами выдров, с авиаматки на авиаматку перепархивают гидра. Послал капитал капитанов-ученых. Горло нащупали и стискивают. Ткнешься в белое, ткнешься в черное, в Каспийское, в Балтийское. Куда корабль не тычется, конец катаниям. Стоит морей владычица, бульдожья Британия. Со всех концов блокада кольцо, и пушки смотрят в лицо. Красным не нравится, им голодно, рыбкой наедитесь, пойдя на дно. А кому на суше грабить охота, те с кораблей сходили пехотой. На море потопим, на суше потопаем, чужими руками жар гребя, дым отечества пускают пострелены, выставляют впереди одураченных ребят, баронов и князей недорасстрелянных. Могилы копайте, гроба копите, юдени черати прут на Питер, в обозах еды вкусница, консервы пут, танков гусеницы на Питер прут. От севера идет адмирал Колчак, сибирский хлеб сапогом толча, рабочим на расстрел, поповным на утехи, с ним идут голубые чехи, траншеи машинами выбранные, саперами Крым перекопан, Врангель крупнокалиберными орудует с перекопа. Любят полковников сентиментальные леди. Полковники любят поговорить на обеде. Я иду, мол, прихлебывает виски, а на меня десяток чудовищ большевистских. Раз одного, другого раз. Кстати, как Дэнди девушку спас. Леди, спросите умеренно сивого. Он как Мурманск разизнасиловал. Спросите, как Двина река, кровью крашенная, трупы вытая, с кладью страшною шла в ледовитый. Как храбрецы расстреливали кучей коммуниста одного, да и тот скручен. Как офицера его величества бежали от выстрела в берег вычисти. Как над серыми хатами огненные перья и руки холеные туго у горл. Но it's a long way to Tipperary, it's a long way to go. на Первую республику рабочих и крестьян, сверкая выстрелами, штыками блестя, гнали армии, флоты катили, богатые мира, и эти, и те. Будьте вы прокляты, прогнившие королевства и демократии со своими подмоченными фратерните и эгалите. Свинцовый льется на нас кипяток. Одни мы, и спрятаться негде. Янки дудл, keep it up! Янки дудл, дэнди! Посреди винтовок и орудий голосище. Москва островком, и мы на островке. Мы голодные, мы нищие, с Лениным в башке и с наганом в руке. Глава 11. Несется жизнь, овеевая, проста, суха. Живу в домах Стахеева я, теперь в СНХ. Свезли, винтовкой звякая, богатых и кассы. Теперь здесь всякие, и люди, и классы. Зимой в печурку пчелку суют тамашек спирьи, зубами щелкают. Картошка, пир им. А летом слушают асфальт с копейками в окне. Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне. Я в этом каменном котле варюсь. И эта жизнь, и бег, и бой, и сон, и тлен в домовье этажи отражена от пят до лба, грозою омываемая, как отражается толпа идущими трамваями. В пальбу присев на корточки, в покой глазами к форточке, чтоб было видней, я в комнатенке лодочки проплыл 3000 дней. Глава 12. Ходят спекулянты вокруг главтопа. Обнимут, зацелуют, убьют за руб. Секретарши ответственные валенками топают. За хлебными карточками стоят лесорубы. Много дел, мало горе им. Фунт целый первой категории. Рубят. Липовый чай выкушев. Мы не Филипповы, мы привыкшие. Будет обед, будет ужин. Белых бы вон отбить от ворот. Есть захотелось. Пояс потуже, в руки винтовку и на фронт. А мимо незаменимый. Стуча сапогом, идет за пайком. Правление выдало урюк и повидло. Богатые ловчи едят у Зунделовича. Нищие не каш, бифштекс с бульоном. Хлеб ваш 1,5 миллиона. Ученому хуже. Фосфор нужен. Масло на блюдце, но, как назло, есть революция, а нету масла. Они научные, напишут, вылечат, мандат собственноручный Анатоль Васильевича, где хлеб да мяса придут на час к вам. Читает комиссар мандат Луначарского. Так, сахар, так, жирок вам, дров березовых, по суше поленья и шубу широкого потребления. Я вас, товарищ, спрашиваю в упор. Хотите? Берите головной убор. Приходит каждый с разной блажью. Берите пока что ногу лошажью. Мех на глаза, как бабы-яга, идут назад на трех ногах. Глава 13. 12 квадратных аршин жилья. Четверо в помещении. Лиля, Ося, я и собака Щеник. Шапчонку взял оборванную и вытащил салазки. Куда идешь? В уборную. Иду. На Ярославской. Как парус шуба на весу. Воняет козлом она. В санях полено везу. Забрал забор разломанный. Полено тушею тверже камня, как будто вспухшее колено великанье. Вхожу с бревном в обнимку. Запотел, вымок, важно и чинно. Строгаю перочинным. Нож, ржа, режу. Радуюсь. В голове жар подымает градус. Зацветает луга. Май поет в уши. Это тянется угар из-под черных вьюшек. Четверо сосулек свернулись, уснули. Приходят люди, ходят, будят, добудились еле. С углей угорели. В окно сугроб, глядит горбат. Не вымерзли покамест? Морозы в ночь идут, скрипят снегами-сапогами. Небосвод, наклонившийся на комнату мою, морем заката облит. По розовой глади моря, на юг тучи корабли. Загладь за розовую, бросать якоря туда, где березовые дрова горят. Я много в теплых странах плутал, но только в этой зиме понятной стала мне теплота любови, дружб и семей. Лишь лежа в такую вот гололедь, с зубами вместе пролясков, поймешь, нельзя на людей жалеть ни одеяла, ни ласку. Землю, где воздух, как сладкий морс, бросишь и мчишь колеся. Но землю, с которую вместе мерз, вовек разлюбить нельзя. Глава 14. Скрыла та зима, худа и строга, всех, кто навек ушел ко сну. Где уж тут словам? И в этих строках боли волжской я не коснусь. Я дни беру из ряда дней, что с тысячей дней в родне, из серой полосы деньки. Их гнали годы водники, не очень сытенькие, не очень голодненькие. Если я чего написал, если чего сказал, Тому виной глаза небеса, любимой моей глаза. Круглые дыкари, горячие, да гари. Телефон взбесился шалый, в ухо грохнул обухом. Карие глазища, жало голода, опухоль. Врач наболтал, чтоб глаза глазели, нужна теплота, нужна зелень. Не домой, не на суп, а к любимой в гости. Две морковинки несу за зеленый хвостик. Я много дарил конфект да букетов, но больше всех дорогих даров я помню морковь драгоценную эту и пол полена березовых дров. Мокрые, тощие, под мышкой дровинки, чуть потолще средней бровинки. Вспухли щеки, глазки-щелки, зелень и ласки. Выходили глазки. Больше блюдца смотрят революцию. Мне легче, чем всем. Я Маяковский. Сижу и ем кусок конский. Скрип, дверь, плача. Сестра, младшая. Здравствуй, Володя. Здравствуй, Оля. Завтра новогодие. Нет ли соли? Делю. В ладонях вешаю щепотку отсыревшую. Одолевая снег и страх, скользит сестра. Идет сестра, бредет трехверстной преснею солить картошку пресную. Рядом мороз шел и рос. Затевал щекотку, отдай щепотку. Пришла, а соль не валится, примерзла к пальцам. За стенкой шарк, иди, жена, продай пиджак, купи пшена. Окно, с него идут снега, мягка снегов, тиха нога, бела гола столиц скала, прилип к скале лесов скелет, и вот из-за леса небу в шаль вползает солнце в ша. Декабрьский рассвет, изможденный и поздний, встает над Москвой горячкой тифозной. Ушли тучи к странам тучным. За тучей берегом лежит Америка. Лежала, лакала, кофе, какао. В лицо вам, толще свиных причуд, круглей ресторанных блюд, из нищей нашей земли кричу. Я землю эту люблю. Можно забыть, где и когда, пузы растил и забыл, но землю, с которой вдвоем голодал, нельзя никогда забыть. Глава 15. По духам самым лестница, ступенек на 200, несут минуты вестницы, по лестнице весть. Дни пришли и топали, дожили. Вот вам, нету топлив, брюхом заводовым, дымом небесный лак помутив, до самой трубы, до носа локомотив стоит в заносах, положив на валенки цветные заплаты. Из ворот, из железного зева снова шли, ухватясь за лопаты, все, кто мобилизован, вышли за лес, вместе взялись, яли, выли, откопали, вырыли, и снова поезд катит за снежную скатерть. Слабеет тело, без ед и питья, носилки сделали, руки сплетя. Теперь запивай, и домой можно. Да на руки положено 5 обмороженных. Сегодня на лестнице, грязной и тусклой, копались обывательские слухи свиньи. Деникин подходит к самой, к тульской, к пороховой сердцевине. Обулись обыватели, по пыли печатают шепотоголосые кухарочьи хоры. Будет крупичатая, пуды непочатые, ручьи, чаи, сухари, сахары, близко беленькие, береги керенки. Но город проснулся в плакаты кадрованные. Эта партия звала пролетарий на коня, и красные скачут на юг эскадроны Мамонтова нагонять. Сегодня день вбежал в торопях, криком тишь порвав, простреленным легким часто хрипя, упал и кончался кровав. Кровь по ступенькам стекала на пол, стыла с пылью пополам, и снова на пол каплями капало из-под пули. Каплан. Четверолапые зашагали, виск шел шакалей, солоп говорит чуйки, чуйка солопу, заерзали длинноносые щуки, скоро всех слопают. А потом топырили глаза Тарелины в длинную фамилий и званий тропу. Ветер сдирает списки расстрелянных, рвет, закручивает и пускает в трубу. Лапа класса лежит на хищнике, лубянская лапа чека. Замрите, враги, отойдите, лишненькие, обыватели, смирно, у очага. Миллионный класс вставал за Ильича против белого чудовища клыкастого, и вливалась в Ленина, лича этой воли, лучшее лекарство. Хранились обыватели за кухни, за пеленки. Нас не трогайте, мы цыпленки. Мы только мошки, мы ждем кормежки. Закройте время вашу пасть, мы обыватели. Нас обуваете вы, и мы уже за вашу власть. А утром небо, веча звонница, вчерашний день виня во лжи, расколоколивали птицы и солнце, жив, жив, жив. Жив, и снова дни чередой заводной сбегались и просили: идем за нами, еще одно усилие. От боя к труду, от труда до атак, в голоде, в холоде и наготе держали взятое, да так, что кровь выступала из-под ногтей. Я видел места, где инжир сайвой росли без труда у рта моего. К таким относишься иначе. Но землю, которую завоевал и полуживую выненчил, где с пулей встань, с винтовкой ложись, где каплей сольешься с массами, с такой землей пойдешь на жизнь, на труд, на праздник и на смерть. Глава 16. Мне рассказывал тихий еврей Павел Ильич Лавут. Только что вышел я из дверей, вижу, они плывут, бегут по Севастополю к дымящим пароходам. За день подметок стопали, как за год похода. На рейде транспорты и транспорточки, драки, крики, ругня, мотня. Бегут добровольцы, задрав порточки. Чистая публика и солдатня. У кого канарейка, у кого роялина, кто со шкафом, кто с утюгом, кадеты. На что уж люди лояльные толкались локтями, крыли матюгом, забыли приличие, бросили моду. Кто без юбки, а кто без носков, бьет мужчина даму в морду, солдат полковника сбивает с мостков. Наши наседали, крыли по трапам. Кашей грузился последний эшелон, хлопнув дверью, сухой как рапорт, из штаба опустевшего вышел он, глядя на ноги, шагом резким шел Врангель в черной черкесске. Город бросили. На Малу голо, лодка шестивесельная стоит у мола, а над белым тленом, как от пули падающий, на оба колена упал главнокомандующий, трижды землю поцеловавши, трижды город перекрестил. Под пули в лодку прыгнул. Ваше превосходительство. Грести? Грести. Убрали весло. Мотор заторкал. Пошла весело к алмазу моторка. Пулей пролетела штандартная яхта. А в транспортах галошинах далеко сзади тащились оторванные от станка и пахот, узлов полтораста накручивая за день, от родины в лапы турецкой полиции, к туркам в дыру, в Дарданеллы узкие плыли завтрашние галлиполийцы, плыли вчерашние русские. Впереди година на године. Каждого трясись, который в каске, будешь доить коров в Аргентине, будешь мереть по ямам африканским. Чужие волны качали транспорты, флаги с полумесяцем бросались в очи, и с транспортов за яхтой гналось аспиды, сперли казну и удрали сволочи. Уже экипажам оперегаться пули шальной надо. Два миноносца-американца стояли на рейде рядом. Адмирал трубой обвел стреляющих гор край. All right. И ушли. В хвосте отступающих свор, орудие на город, курс на Босфор. В духовках солнце, горы жаркое, воздух, цветы рассиропили. Наши с песней идут от Джанкоя, сыпятся с Симферополя, перебивая пуль разговор, знаменами бой овевая, с красными вместе спускается с гор песня боевая. Не гнулась, когда пулеметом крошила, вставала бесстрашная в дожде свинце, и с нами Ворошилов, первый красный офицер. Слушают пушки морские ведьмы, улепетывая во винты во все, как сыпется с гор, готовы умереть мы за СССР. Нач штаба морщит лоб. Пальцы корявой руки, буквы непослушные гнут. Врангель, оп, ра, ки, нут. В море пленных нет. Покамест точка и телеграмме, и войне. Вспомнили, недопахано, недожато у кого. У кого доменные топки до зори. И пошли, отирая пот рукавом, расставив на вышках дозоры. Глава 17. Хвалить не заставят ни долг, ни стих всего, что делаем мы. Я пол отечества мог бы снести, а пол отстроить, умыв. Я с теми, кто вышел строить и месть в сплошной лихорадке Будин. Отечество славлю, которое есть, но трижды, которое будет. Я планов наших люблю громадье, размаха, шаги сожжения. Я радуюсь маршу, которым идем, в работу и в сражение. Я вижу, где сор сегодня гниет, где только земля простая, на сажень вижу. Из-под нее коммуны дома прорастают. И меркнет доверие к природным дарам, с унылым пудом сенца, и поворачиваются к тракторам крестьян заскорузлые сердца. И планы, что раньше на станциях лбов задерживал нищенство тормоз, сегодня встают из дня голубого железом и камнем формис. И я, как весну человечества, рожденное в трудах и в бою, пою мое отечество, республику мою. Глава 18. На 9 суда октябрей и маев, под красными флагами праздничных шествий, носил с миллионами сердце мое, уверен и весел, горд и торжествен. Суда под трауры плеск чернофлажей, пока убитого кровь горяча, бежал от тревоги на выстрелы вражьи молчать и мрачнеть, кричать и рычать. Я здесь бывал в барабанах стучащих и в мертвом холоде слез и льдинь, а чаще еще просто один. Солдаты башен стражей стоят, подняв свои островерхие шлемы, и злобу в башках куполов тая притворствуют церкви монашьи шельмы. Ночь и на головы нам луна. Она идет оттуда, откуда-то, оттуда, где совнарком и ЦИК. Кремля кусок от ночи откутов переползает через зубцы, вползает на гладкий валун, на секунду склоняет голову, и вновь голова лунь уносится с камня голова. Место лобное для голов ужасно неудобное, и лунным пламенем озарена мне площадь в сиянье, в яви в денной стена и женщина со знаменем склонилась над теми, кто лег под стеной. Облил булыжники лунный никель, штыки от луны и тверже и злей, и, как нагроможденные книги, его мавзолей. Но в эту дверь никакая тоска не втянет меня черна и виска. Души не смущу мертвизной. Он бьется, как бился в сердцах и висках живой, человечьей весной. Но могилы не пускают, и меня останавливают имена. Читаю угрюмо: товарищ Красин, и вижу Париж, и из окон Дорио, и Красин едет, сет и прекрасен, сквозь радость рабочих, шумящую морево. Вот с этим виделся чуть не за час, смеялся, снимался около, и падает Войков, кровью сочас, и кровью газета намокла. За ним, предо мной на мгновенье короткое, такой, с каким портретами сжились, в шинели измятой, с острой бородкой, прошел человек, железен и жилист. Юноше, обдумывающему житье, решающему, сделать бы жизнь с кого, скажу, не задумываясь, делая ее с товарища Дзержинского. Кто костьми, кто пеплом, стенам под стопу улеглись, а то и пепла нет от трудов, от каторг и от пуль. И никто почти от долгих лет. И чудится мне, что на красном погосте товарищи мучит тревоги отрава. По пеплам идет, сочится по кости, выходит на свет по цветам и по травам. И травы с цветами шуршат в беспокойстве. Скажите, вы здесь? Скажите, не сдали, идут ли вперед, не стоят ли? Скажите, достроит коммуну из света и стали республики нашей сегодняшний житель? Тише, товарищи, спите. Ваша подросток страна с каждой весной ослепительней, крепнет, сильна и стройна. И снова шорох в пепельной вазе, лепечут венки языками лент, а в ихних, черных Европах и Азиях боязнь, дремота и цепи нет. В мире насилия и денег, тюрем и петель витья, ваши великие тени ходят, будя и ведя. А вас не тянет всевластная тина? Чиновность в мозгах паутину не свила? Скажите, цела, скажите, едина, готова ли к бою партийная сила? Спите, товарищи, тише.

А моя страна? Подросток. Твори. Выдумывай. Пробуй. Радость прет. Не для вас уделить ли нам? Жизнь прекрасна и удивительна. Лет до 100 расти нам без старости. Год от года расти нашей бодрости. Славьте молодость их, землю молодости. 1927 год. В статье «Как делать стихи», написанной в марте-мае 1926 года, среди тем волнующих поэта указана и огромная тема об октябре. Но непосредственно к работе над поэмой, посвященной десятилетию октября, поэт приступил в декабре 1926, начале 1927 года. Начавшаяся работа была форсирована предложением комиссии по организации празднеств десятилетия Октябрьской революции дать специальную литературную обработку теме юбилея, которая ляжет в основу особого типа праздничного представления, намеченного к постановке в Большом оперном театре «Ленинград» с участием всех родов театра. Первая часть поэмы, главы с 2 по 8, которая должна была послужить основой для юбилейного представления, была написана зимой-весной 1927 года. Главы с 9 по 17 и 1 были написаны в мае-июле и 2 последние в июле-августе в Крыму. 5 августа из Ялты в госиздат были присланы последние главы поэмы. Первоначальные заглавия поэмы «Октябрь», 25 октября 1917-го, название «Хорошо» было дано уже после того, как поэма была закончена. Тогда же Маяковский устранил членение ее на 3 части, которые существовало при сдаче поэмы в госиздат. Отдельным изданием поэмы «Хорошо» вышло в середине октября 1927 года. Главы с 2 по 8 были инсценированы для праздничного спектакля, шедшего в октябрьские дни 1927 года в Ленинградском Малом оперном театре. Одно из первых чтений поэмы состоялось 18 октября в Красном зале МК ВКПБ для актива Московской партийной организации. Вслед за этим публичные чтения состоялись в различных аудиториях Москвы, Ленинграда и других городов. Как выдающееся явление в истории советской литературы отметил поэму Луначарский в докладе об итогах культурного строительства СССР за 10 лет на юбилейной сессии ЦИК СССР 16 октября 1927 года. Маяковский создал в честь октябрьского десятилетия поэму, которую мы должны принять как великолепную фанфару в честь нашего праздника, где нет ни одной фальшивой ноты и которая в рабочей аудитории стяжает аплодисменты. Маяковский писал в автобиографии: «Хорошо, считаю программной вещью, вроде облака в штанах для того времени. Ограничение отвлеченных поэтических приемов, гиперболы, виньеточного, самоценного образа и изобретение приемов для обработки хроникального и агитационного материала. Буду разрабатывать намеченное». Присяжный поверенный, Керенский по профессии был адвокатом. Присяжный поверенный. Забывший и классы, и партии, создавая карикатурную зарисовку Керенского, Маяковский в этой строфе использует ритмико-интенционные особенности воздушного корабля Лермонтова, высмеивая претензию Керенского быть похожим на Наполеона. К королю Георгу. Георг V — английский король с 1910 по 1936 год, двоюродный брат Николая II. Кускова, правая социал-демократка, желая подчеркнуть эволюцию Кусковой, в 90-х годах считавшей себя марксистской, а в 1917 году ставшей ярым врагом советской власти, Маяковский дает ей в няни Милюкова, лидера партии кадетов, главной партии империалистической буржуазии. Издеваясь над Кусковой, поэт сатирически перефразирует разговор Татьяны Лариной с няней из третьей главы Евгения Онегина. Михаил Романов, брат Николая II, в пользу которого Николай отрекся от престола. Шпионы и агенты. Буржуазная печать 1917 года распространяла клевету о том, что политические эмигранты, вернувшиеся после свержения самодержавия на родину и проехавшие через Германию и Швецию, Франция и Англия не разрешили им проезд через свои территории, якобы были подкуплены правительством Вильгельма II. Лашевич, член военно-революционного комитета Петроградского совета, ему было поручено во главе рабочих отрядов занять почту, телеграф и телефон. Александра Федоровна, жена Николая II, игра слов. Керенского звали Александр Федорович. Антонов Овсеенко и Подвойский, члены военно-революционного комитета Петроградского совета, принимали непосредственное участие в военно-оперативном руководстве восстанием. Павловцы, солдаты Павловского пехотного полка, выступившие на стороне революции, осаждали Зимний. Куда против нас бочкаревским дурам, в числе войск, защищавших временное правительство, был первый Петроградский женский батальон, которым командовала Бочкарева. Михайловцы или константиновцы — юнкера артиллерийских училищ Михайловского и Константиновского. Прокопович, министр продовольствия в правительстве Керенского, не присутствовал на последнем заседании Временного правительства из-за того, что не мог проникнуть в осажденный восставшими дворец. Коновалов, министр торговли и промышленности в правительстве Керенского, председательствовал на последнем заседании. Здравствуйте, Александр Блок. Об этой встрече с Блоком Маяковский рассказывает и в статье «Некрологи. Умер Александр Блок». Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до детского подъезда. Спрашиваю, нравится? Хорошо, — сказал Блок. А потом прибавил. У меня в деревне библиотеку сожгли. Вот это хорошо, и это библиотеку сожгли. Было два ощущения революции, фантастически связанные в его поэме «12». Блоковскому пониманию революции, выраженному в поэме «12», Маяковский противопоставляет свое. Седьмая глава «Хорошо» построена на полемике с Блоком. Незнакомки, дымки севера, то есть характерные для творчества Блока поэтические образы. Незнакомка — название стихотворения и лирической драмы Блока. По воде шагающего Христа Маяковский соединил библейский миф о Христе, прошедшем как посуху по водам Генисарецкого озера, с образом Христа, являющегося во главе красногвардейского патруля в финале поэмы Блока 12. «Сюрте генераль, интеллидженс сервис, дефензива, сигуранса» — название политической полиции и контрразведки во Франции, Англии, Польше и Румынии. «Голубые чехи» — в 1918 году в Сибири и Поволжье был поднят контрреволюционный мятеж чехословацким корпусом, солдаты его носили голубые мундиры, который в составе частей австрийской армии сдался в плен русским в Первую мировую войну. «It's a long way to Tipperary» — первые строки английской солдатской песни «Путь далекой», «До Tipperary, путь далекой, домой». «Fraternité и égalité» — «Братство и равенство». «Янки Дудль» — слова старинной североамериканской песни «Янки простофили, держись крепко, Янки простофили и франт». «Слушают асфальт с копейками в окне», то есть слушают бродячих шарманщиков, бросая им из окна на асфальт копейки. «Трансвааль, Трансвааль, страна моя» в 20-е годы получила большое распространение. Эта песенка времен Англо-Бурской войны 1899-1902 годов. «Едят у Зунделовича» — частная столовая в доме, где жил Маяковский. «Лилия» — Лилия Юрьевна Брик. «Ося» — Осип Брик, литературовед и критик. «Боли волжской», то есть голода, постигшего Поволжье в 1921-22 годах. «Оля» — Ольга Владимировна Маяковская, сестра поэта. «Мне рассказывал тихий еврей», об этом рассказе смотри в книге «Павел Лавут. Маяковский едет по Союзу». «Завтрашние галлиполийцы, бежавшие из Крыма белые мигранты, высадились в Галлиполи, маленьком полуострове в европейской части Турции. Стена и женщина со знаменем» говорится о барельефе Каненкова в память погибших во время боев в октябре 1917 года. Был снят с Кремлевской стены в 1949 году в связи с реконструкцией одной из башен Кремля. Находится в Музее революции в Москве. Красин. Дипломат, первый советский посол во Франции. Маяковский, будучи в Париже, наблюдал 4 декабря 1924 года восторженную встречу Красина трудящейся Франции. Дорио Жак, в то время один из руководителей французской компартии, впоследствии изменил делу рабочего класса. Войков, советский полпред в Польше. 7 июня 1927 года был смертельно ранен в Варшаве белогвардейским террористом. Маяковский встречался с Войковым во время своего пребывания в Варшаве в середине мая 1927 года. «Молодцы венцы» — Маяковский имеет в виду восстание венских рабочих в июле 1927 года, поводом к которому явилось оправдание судом фашистов, убивших и ранивших несколько проходивших по улице рабочих. Восставшие подожгли здание суда.